кто ставит освящение, полученное при крещении. Как ужасно, как бесчетно много людей, которые не желают идти на призыв Христов, презрели все призывы Господа, все заповеди Его, пошли своим путем, служили плоти своей, следуя заповедям и обольщениям мира, которое пир мирской предпочли пиру духовному в Царстве Божьем. Они все погибнут, никто не будет участником пира Христова, участником Царства Божия, а многих из них еще в жизни земной постигнет кара Божия, о которой говорит притча об истреблении этих отказавшихся идти на пир. Господь, разгневавшись, разорит как паутину нечистое, нечестивое хитросплетение, которыми устраивали они свое благополучие на земле, предпочитая это блаженство блаженству Царства Божия. Да не будет ни с кем из вас такого ужаса, да будете вы все участниками пира Христова в Царстве Божием. Никто из вас да не окажется одетым в рубище смрадное. Аминь. О скупости и о милостыне духовной. 15 января 1948 года. Вчера пятичасовая служба так утомила меня, что я не успел приготовить проповеди, не думал говорить сегодня, но меня укоряет великий Василий, который ни одного дня не пропускал без проповеди, поэтому кое-что скажу вам. Вы слышали в сегодняшнем евангельском чтении, как высоко поставил Господь наш Иисус Христос несчастную нищую вдову, которая пожертвовала на храм две последние свои лепты, все свое дневное пропитание. Он сказал, что она в церковную сокровищницу больше всех положила, пожертвовала несравненно больше, чем те люди, которые клали туда золото. Что же, не служит ли эта смиренная вдова, эта нищая женщина, примером того, что не должны мы никогда быть скупыми? Конечно, служит. Это пример, сияющий миру христианскому уже почти 2000 лет. Это укор гордым, тяжкий укор всем скупым, всем, кто копит деньги на черный день. Знаем, как много этих скопидомов, этих скупцов потеряли свои сбережения в результате недавней денежной реформы. Знал я одного старого врача, который держал под матрацем 130 тысяч рублей. Он был еще вполне работоспособен, но когда потерял эти свои 130 тысяч, затосковал смертельно и вскоре умер. И много подобных ему скряг и скопидомов покончили жизнь самоубийством, потеряв